Всем здравия! С вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня 27 июня 2014 года, пятница. Или 36-й день месяца Велец, 7522 лета, тоже пятница. Вот такое совпадение по древнему и современному календарю. Тема сегодняшнего эфира будет такая: определение паразита и его деятельности в художественных произведениях. И главный соведущий у нас будет Евгений из Барнаула. Здравия тебе, Евгений! Добрый вечер, друзья. Ты еще представляешься как трудный ребенок. Часто возникает вопрос, почему трудный ребенок, что это за трудности такие, почему ребенок? Вот перед эфиром просвети нас, пожалуйста. Интересный вопрос. Дело в том, что этот ник или псевдоним был взят в скайпе несколько лет назад, буквально лет 6-7, точно не помню. Ну, поначалу меня, конечно, подкупил вот этот вот герой фильма, маленький ребенок, который так живо сознанием дела выходил из довольно затруднительных ситуаций. Вот. Но это говорит о том, что ребенок может мыслить. И поэтому я взял такой псевдоним. Меня даже удивило, что в скайпе не было такого псевдонима, ника. И скайп позволил мне его взять. Ну, так и пошло. Но со временем, я не помню, где-то примерно с год, может быть, чуть больше назад, потому что вот у меня такая натура, что я ставлю все под сомнение. Любая информация, ну, я считаю это правильным для себя, что нужно ставить все под сомнение, обдумывать именно для себя, потому что мало ли что, одно явление, допустим, одному человеку нормально подходит, а другому приносит вред. Поэтому я в первую очередь осмысливаю полученную информацию и примеряю ее как бы для себя. Вот. Поэтому, естественно, я высказывался и в скайп-чатах о том, что мне это пока не подходит, я это должен продумать, проанализировать. Ну, иногда просто отказывался или отметал. Вот. Поэтому, наверное, возникла ситуация о том, что мне сказали: вот ты трудный ребенок, потому что с тобой трудно. Ну, я думаю, ну что ж, трудно, ну кому сейчас легко. А применить, допустим, для себя информацию, которая мне не подойдет или принесет вред бездумно, это еще хуже. Вот, поэтому лучше уж пусть со мной будет трудно, чем будет трудно мне потом намного труднее. Вот, ну, то есть, опять же, подходит. Потом возникла ситуация о том, что я начал рассказывать о том, что вот у меня есть садовый участок. На этом участке я люблю там высаживать там ягоды, там сажу деревья, задумывал там посадить рощу. Вот, и возникла такое предположение, что трудный ребенок, потому что любит трудиться. Вот. Ну, вообще, работа официальная у меня офисная, поэтому я практически не работаю физически. А вот приезжая в сад, я действительно люблю потрудиться. Вот. И ту рощу, которую я задумал, мне разрешили ее высадить. Это не на моем участке, а рядом с ним, но на территории садоводства. Я ее посадил, там несколько десятков ирговых деревьев. Они уже прижились, там немножко надо было досадить. Но я это делаю с удовольствием, абсолютно безвозмездно. Поэтому получается, что и это определение тоже подходит. То есть я люблю трудиться. Но самое главное, я думаю, вот оно как бы пришло ко мне буквально недавно, может быть 2-3 месяца назад. Почему же все-таки трудный ребенок? Дело в том, что любые трудности для человека, ну, будем считать так, одухотворенного, они позволяют развиваться духу. Чем труднее телесам, так скажем, тем, значит, сильнее будет и более воспитан дух. Вот. И поэтому я всегда стараюсь как бы сам себе придумать какие-нибудь трудности. Вот. Я считаю, что это правильно, ну, по крайней мере, для меня это мое мнение, потому что если человек не придумывает трудности себе сам, то мироздание начинает придумывать для него трудности такие, о которых он даже не догадывается. Вот. Поэтому как бы трудности эти я люблю, я ценю, я их уважаю, потому что они позволяют мне, моему духу развиваться и немножечко ставить на место телеса. Вот. И это, соответственно, мне помогает в жизни, я так считаю. Вот. Поэтому я как бы не то чтобы рекомендую, то есть людям, как они считают нужным для себя, пусть так и поступают. Вот. Но для себя я считаю, что вот это правильно. То есть трудный ребенок, потому что я люблю трудности, я люблю их находить в себе, я их, ну, выдумывать пусть будет так, и я люблю их преодолевать. Вот тем самым я добиваюсь того баланса между развитием тела и духа, который, собственно, как я считаю, должен быть. Потому что когда идет какой-то перекос в сторону духа или в сторону тела, без разницы, то мироздание начинает его выравнивать с помощью тех или иных жизненных ситуаций. И они далеко не всегда бывают людям приятными. Вот такое вот раскрытие моего псевдонима или никнейма в скайпе, да и на некоторых и других интернет-ресурсах. Да уж, трудный у тебя псевдоним для раскрытия. Ну что ж, хорошо. Я думаю, вопрос этот снят. Ты раскрыл его довольно подробно. Давай теперь перейдем уже к теме определения паразита и его деятельности в художественных произведениях. Первый вопрос по этой теме. Почему именно ты такую тему взял? Первый вопрос. И второй, естественно, что ты преследуешь? Какую цель передачи? Просто почитать и поговорить об этом или дать нашим человекам какую-то пищу для ума или какие-то, может быть, указания на какие-то полезные тропки? Ну, разумеется, не просто поболтать. Дело в том, что так уж получается, что славяне как-то вот не умеют хранить свою историю официально. Историю свою, быль, поэтому как-то она передавалась из уст в уста, с помощью былин, с помощью сказов, или даже сказок, фольклора, песен. Вот. А вот официальная история, она как-то интересным избранным народом все время переписывалась. И дело в том, что именно сказки, они донесли до нас вот ту мудрость, как я считаю, вот это мое мнение, которая существовала испокон веков. И очень долгое время как раз эти самые избранные народы, они не могли понять, почему они там что-то делают деструктивное для нашего народа, для славян. А все равно как-то мы выживаем, мы вытягиваемся. А оказывается, это все способствует как раз вот та самая информация, художественная информация, которая несет ту мудрость, о которой они даже, может быть, и не подозревают. Ну, возможно, это связано с тем, что у них, может быть, не быть образного восприятия. А сказки ведь они не несут вот этой вот плоской информации, скупой, официальной, как, допустим, документальная история. Они ведь собраны из разных измерений. Там присутствует и какая-то эмоциональная составляющая. И потом они скрыты от официальных данных, официозных, а все-таки несут вот эту информацию, которая поддерживает, вытаскивает из нашей генетики ту самую память, родовую память, которая в нас заложена нашими предками в течение развития поколений. Вот. И поэтому всю нашу историю, я считаю, как раз мы сохранили вот посредством вот этой вот художественной, культурной составляющей в виде сказов, былин, песен, танцев, каких-то игр и многого другого тому подобного. Вот. Поэтому сейчас, почему я поднял эту тему? Я предлагаю взяться всем и найти в художественных произведениях, в книгах, в романах, в каких-то в песнях, в фильмах, в сказках, которые еще остались. Потому что вот почему начали сказки, я объясняю. Я лично запрещать. Я лично считаю, что на каком-то этапе, видимо, кто-то из простодушных славян просто подсказал неким сущностям о том, что сказки несут такую вот нагрузку. И поэтому сказки начали запрещать, их начали искоренять, заменять какими-то неважными совершенно пустышками. Вот. Но они все равно остались, у многих остались в записях и экранированные сказки, фильмы сказки и книги. И сейчас возрождаются новые сказки уже, об этом были вот и эфиры у нас на радио. Вот. И я предлагаю сейчас не просто читать какое-то художественное произведение или смотреть фильм, или слушать песню, а вслушиваться, что есть, или вчитываться, всматриваться, что есть в этих произведениях такого, что может именно пробудить вот эту нашу генетическую память и оставить нам возможность мыслить именно так, как славяне, жить так, как славяне, как одухотворенные человеческие личности. И таких произведений, я считаю, очень много. Я знаю много фильмов, я знаю много сказок, и причем, кстати говоря, не только русских. Вот почему? Потому что все-таки очень много людей, белых людей, которые являются тоже отдаленными родичами славян, они проживают и в Европе, и в Америке. Их очень много, и они тоже прикладывают какие-то к этому усилия. Ну и смысл в чем? Ведь информация, которую хотят донести до людей высшие силы, например, они просто передают через какого-то человека. Этот человек впоследствии становится автором, допустим, какой-то книги, романа или рассказа, какого-то, может быть, фильма, который снимается, ну, фильм, как правило, снимается по какому-то произведению художественному. Вот. И вот эта информация, она, по сути, не является собственностью, как я считаю, этого автора. Вот. Я, конечно, понимаю, что автор может претендовать на какое-то вознаграждение за то, что он там потратил время, написал ее, там, способствовал ее тиражированию, напечатал в какой-то типографии. Да, я считаю, что этот автор вполне заслуживает достойного вознаграждения в виде того, что покупают книги, и ему приходит доход. Вот. Но сама информация, как мне представляется, является собственностью людей, которую им передают высшие силы с определенной какой-то целью. И вот многие из таких книг, они содержат эту информацию. Есть, конечно, пустышки, но а некоторые, им не очень нравятся больше все-таки российских авторов, произведения, поскольку они несут наибольшее количество, я бы сказал, даже мудрости, которую можно и нужно использовать в своей жизни. Вот. И второй вопрос какой был, Леш? Ну, что мы вообще хотим получить? Давай уточню. Ты много уже сказал по этому вопросу, но я уточню. Ведь смотри, многие люди у нас знают так или иначе сказки. Многие люди, особенно те, кому уже, скажем так, за 25, за 30, надеюсь, еще читают что-либо или читали когда-либо. То есть определение паразита, чему будет посвящена наша тема в художественных произведениях, довольно-таки несложная, на мой взгляд, тема. Вот на первый взгляд. Может быть, ты так ее преподнесешь, что я раскрою рот, скажу: ух ты. Вот. Поэтому многие, наверное, читали какие-то сказки, какие-то рассказы. И там довольно четко давалось определение паразита. Так вот, я хочу просто понять, мы что, людям просто напомним об этом, как описываются паразиты? Или ты пытаешься дать какие-то, может быть, новые направления, на что требуется обратить внимание? И самое главное, ведь художественные произведения – это некий вымысел, обработка пытливых и пылких умов авторов. И там есть некоторые домыслы с их стороны. И поэтому, насколько они будут правдивы и применительны в обычной жизни, в обыденной нашей жизни, для того, чтобы определять этих паразитов, и самое главное, определив паразита, чтобы человек мог от него как-то избавляться или как-то препятствовать его внедрению в свой мир или в мир своих близких. То здесь такие два вопроса. Первое – практичный, как это все потом применять, и как нам быть, если человек это все уже читал? Что-то, может быть, новое, на что ты обостришь внимание, заостришь, вернее? Я понял вопрос. Вот смотри, в первую очередь я по себе вот сужу, когда я читаю, например, книгу или смотрю фильм. Я могу его посмотреть 100 раз. И лишь на 101 раз я увижу какую-то фразу, услышу, может быть, или увижу какую-то сцену, которая даст мне ответ на вопрос, который, может быть, мучил меня много времени, допустим, годами. Да? Вот. Что это даст для людей? Во-первых, это хорошо, что художественное произведение, а не скупая документальная информация, потому что это позволяет мыслить не только тем, что прочел, узнал, вот это было, да, действительно, а именно найти вот ту самую связь между художественным вымыслом автора и реальными, может быть, произошедшими событиями, а может быть, если учитывая, что история развивается по спирали, и определить, что такое же примерно, ну, нечто, по сути, будет и в будущем. Вот. Что я преследую еще? Я преследую как раз вот то, чтобы человек начал мыслить не плоско, а немножечко в большем количестве измерений. То есть именно находить вот эти вот изюминки. Кроме того, человек может научиться, если вдумываясь читать, вдумываясь, анализируя, он может научиться даже предсказывать события, несмотря на то, что фантастические там или какие-то художественные произведения – это вымысел. Но насколько я слышал, что придумать человек того, что не видел, или не слышал, или не знает, это просто невозможно. Соответственно, если человек написал какое-то художественное произведение, то он уже написал это на основе каких-то реальных событий. Он, что получается, изменил имена, может быть, изменил немножечко там сцену, изменил какой-то подход или взгляд с какой-то другой стороны. Но по сути, это событие, оно фактически является реальным. И с этим событием, допустим, человек когда-то изучал там историю, а потом, читая какой-то роман, он смотрит и думает, так это ж я знаю, это же вот это вот было, только имена другие. Понимаете? Вот. И поэтому я считаю, что если люди просто обратят внимание на художественные произведения не как просто времяпрепровождение или момент там расслабления, как просто почитать для того, чтобы почитать. Или посмотреть фильм для того, чтобы там что-то прошло, там убить время. Да? А вот именно посмотреть и увидеть вот эти маленькие крошечки, которые ведут по определенной тропинке. То есть, знаете, когда человек, чтобы не заблудиться, он оставляет след из крошечек, а потом назад, чтобы вернуться, он эти крошечки, по этим крошечкам назад возвращается и приходит в то место, куда хочет вернуться. Вот. Если этого не оставить, если это оставить без внимания, то можно и заблудиться, и не вернуться в то место, куда пришел. Вот. То есть, вот именно вчитываться, вдумываться и вообще учиться мыслить, и мыслить не просто прямо или плоско, а вот именно находить вот эту мудрость для себя в произведениях. Потому что многие этого делать не умеют, а еще больше, наверное, просто не хотят. Хорошо, я понял тебя. Ну что ж, давай тогда перейдем уже к теме. Думаю, наши радиослушатели получили представление о том, что ты планируешь для них донести. Теперь давай уже непосредственно к самому процессу перейдем. Ну давай. Значит, я планирую провести серию эфиров, которая будет посвящена фантастической саге Сергея Тармашева «Древний». Вот. Для начала это будет серия из 3 эфиров, но вот этими 3 эфирами сагу я закончу. Я прочту несколько отрывков. Их я разделил по тематике. Эфиры будут сегодняшние и последующие будут объявлены. Вот. Далее, если слушателей эта тема устроит, возможно, это будет даже можно будет сделать рубрикой и продолжать уже, может быть, работать со слушателями, которые могут, ну, скажем, в комментариях к записи эфира указать на то, что они вот где-то что-то интересное видели, вот такой отрывочек в фильме и небольшую такую, как бы, ссылочку на то, в каком фильме, на каком моменте или в какой книге, на какой странице, или это такая вот есть песня, или, может быть, я не исключаю, что это может быть и картина, в которой кто-то, может быть, увидит какую-то маленькую частичку мудрости, которая может дать вот этот вот лучик, искорку, которая возрождает нашу славянскую генетическую память. Вот песни или, может быть, игры. Да без разницы, просто можно в комментариях на нашем сайте slavmir.org прям в публикации записи эфиров в комментариях можно оставлять подобные вот заметки. Вот. Ну а сегодняшний эфир я начну с вступительного отрывка из книги, которая является крайней из всей саги, 7-й час воздаяния. Она представлена в анонсе, но я его зачитаю. Враги не всегда силой отбирают чужую землю и уничтожают ее обитателей. Самые коварные умеют принимать любые личины. И нет разницы, с железом в руках они приходят, или безоружными, с улыбкой на устах и дружелюбными речами, чтобы выиграть без всякой битвы. Недругов нужно распознать, пока не стало слишком поздно. Лидер расы людей, Алекс 13, хорошо знает уроки истории. Вселенная видела трагедию ни одного народа. Впрочем, командующий слишком хорошо знает и другое. Нарушить естественный ход событий и получить тайное знание, дающее абсолютную власть, возможно, если у тебя благая цель. Спасти свой вид от захватчиков. Но ничто никому не дается даром. Рано или поздно для каждого наступит момент воздаяния. Но лишь победитель платит за все. Это такой отрывок, который очень о многом говорит. Говорит о том, что каждый человек за все, что он возьмет, рано или поздно будет платить. И, кстати говоря, о том, что победитель платит за все, это неплохо было бы знать тому, кто хочет завоевать весь мир. И дальше я уже перехожу к отрывкам. Я подобрал на сегодня 2 отрывка. С одного я начну, который четко определяет паразитов, и второй немножечко поменьше. Я их зачитаю, поэтому я предлагаю расположиться поудобнее. Некоторое время вы будете наслаждаться книгой в моем исполнении. Итак, определение паразита. Имеющий глаза да увидит, имеющий слух да услышит, имеющий разум да осознает. Путь к вершине занял миллиарды лет и начался еще в те давние годы, когда совершенные не знали о том, что Вселенная не ограничивается их материнской планетой. В ту бесконечно далекую пору величайшим приходилось нелегко. Грязный и неблагородный труд претил самой природе узей, и прайды предков кормились, прибиваясь к стадам крупных меланхоличных животных, населявших болота родного мира. Острый ум позволял совершенным без труда убеждать примитивных гигантов в своей безобидности и незаменимости. Приучив стадо к своему присутствию, прайд получал возможность пользоваться защитой зверья и кормиться остатками их пищи. Чтобы зверье не теряло интерес к новым попутчикам, а также не испытывало к ним агрессии в голодные времена и продолжало делиться едой, находчивые предки изобрели множество способов втереться в доверие. Почесать зверю нежное место, поваляться на спине, развлекая тупое животное забавно трясущимися конечностями, вытащить из чешуи застрявший шип растения, грызущее насекомое или вылизать грязь путем столь несложных манипуляций стадо безмозглых гигантов приучалось быстро и надежно. Предкам оставалось лишь следовать за ним и пользоваться полученными возможностями. Но по-настоящему великое предназначение расы Вузей раскрылось в тот день, когда на планету впервые опустился космический корабль пришельцев. Раса Драо, двухметровые сухопутные осьминоги, не так давно открыла технологию гиперпрыжка и теперь осуществляла свою первую экспансию, исследуя ближайшей Солнечной системы. При виде могучих инопланетян, передвигающихся по воздуху подобно богам, Вузей пришли в ужас и укрылись в болотах, спасаясь от поголовного истребления. Но быстро выяснилось, что Драо не являлись агрессивной расой. Добродушные, открытые и глупые. Вот точное определение их вида. Эти недалекие существа попытались насадить среди Вузей земледелие, животноводство и примитивную промышленность. Керцалькаатль выдохнул с легким шипением, символизируя насмешку совершенного разума над примитивным. Высшие существа никогда не испачкают себя тяжелым трудом, это удел рабов. Вузей мгновенно поняли, чего добиваются пришельцы, и блестяще отыскали их слабое место. Доброта и доверчивость – вот основные черты видов, которым эволюция назначила существовать во благо совершенных. Предки не опозорили трудом своего великого предназначения. Вместо этого они виртуозно сыграли на слабостях Драо. Вузей разработали гениальную стратегию действий. Тонкие и хрупкие они играли роль слабых и беззащитных существ, не имеющих места даже на родной планете. Всеми гонимые они вынуждены скитаться, спасаясь от опасностей, и их физическая немощь не позволяет им освоить тяжелый физический труд, а тонкая натура мыслителей и поэтов жаждет лишь одного – спокойной, мирной жизни, которую они мечтают посвятить творчеству и духовному развитию. Пусть и не сразу, но Драо проглотили эту наживку. Осьминоги взялись оберегать несчастную расу и вскоре оставили попытки приучить их физическому труду. На планете появилась колония Драо, жители которой занялись производством пищи, разработкой ресурсов, обучением Вузей. Предки охотно приобщились к цивилизации, перенимая чужие знания. Спустя несколько веков молодая раса совершенных, призванная править Вселенной, сплошь состояла из деятелей науки, культуры и искусства, широко распространившись по всем планетам гостеприимных и недалеких Драо. Пришла пора сделать второй шаг. И гениальные Вузей не стали терять времени даром. Успешно влившись в организм чужой цивилизации, совершенные приступили к захвату финансового мира Драо. Медленно, но неуклонно, шаг за шагом, они закреплялись в финансовых и экономических институтах экономики осьминогов, тщательно координируя свои действия в масштабах всего вида. Лесть, взятки, подкуп, обман, тайные махинации и шпионаж ничего не подозревавшим одиночкам, группам и даже крупным объединениям Драо нечего было противопоставить незримому натиску целой расы. Имидж безобидных и несчастных мыслителей и скромных торговцев срабатывал безотказно, Вузей были вне подозрений. Реализация плана потребовала больше 1000 витков и смены десятка поколений, но в результате цель была достигнута. Однажды настал день, когда вся финансово-экономическая структура Драо оказалась под полным контролем совершенных. Когда столь мощные рычаги влияния были получены, величайшие сделали третий шаг. цивилизация осьминогов внезапно озаботилась светлыми идеалами равенства, справедливости и свободы личности. Множество правозащитников и всевозможных политических деятелей ДРАО, подогреваемых где солидными финансовыми вливаниями, где просто собственной наивностью и политической близорукостью, подхватили ставшую популярной идею равноправия. Несчастные скитальцы и безобидные мыслители Вузей ненавязчиво начали позиционироваться как неотъемлемая часть общества ДРАО. Всячески подчеркивалось благородство вечно гонимой расы, ведь из ее среды вышло столь много знаменитых деятелей искусства, культуры, медицины и науки. Тот факт, что ни один Вузей ни за что не пожелает трудиться на заводе или в пищевых угодьях, пропагандой старательно обходился. Не менее тщательно замалчивалось и то, что все великие достижения в области науки, сделанные представителями совершенных, были в действительности перекуплены или присвоены ими у действительно талантливых ученых ДРАО, не имевших возможности как-либо продвигать или широко обнародовать свои разработки. Конечно, не все осьминоги сразу воспылали идеей, но щедрые денежные потоки, орошающие нужные политические и общественные нивы, делали свое дело. Спустя еще 1000 витков, и эта цель была достигнута, цивилизация ДРАО официально признала себя состоящей из двух полноправных рас – Вузей и осьминогов. С этого момента участь ДРАО была решена. Дальнейший захват власти уже не составлял особых трудов, требуя лишь времени. Что-что, а ждать совершенные умели. Одно за другим сменялись поколения, несущие в веках высшую цель. Величайшая во вселенной раса должна обрести положенное ей величие. И теперь терпение окупилось сполна. Спустя 3000 витков, после того, как на дикую планету совершенных опустился первый корабль, простофиль осьминогов, свершилось первое эпохальное событие в истории величайших. Президентом цивилизации ДРАО был избран представитель расы Вузей. Остальное уже было делом техники. Совершенные быстро подмяли под себя все более-менее значимые ключевые посты управления цивилизацией, и роль осьминогов во влиянии на судьбу собственной расы стала неуклонно падать. Повсеместно насаждался культ Вузей. ДРАО всячески выставлялись лентяями, не интересующимися ничем, кроме употребления дурманящих разум газовых смесей, тунеядцами, недалекими примитивами, неспособными к интеллектуальному труду. Постепенно осьминоги были вытеснены отовсюду и фактически сделались расы чернорабочих, не имеющих доступа ни в политику, ни в науку, ни в искусство, никуда, кроме заводов, фабрик и пищевых угодий. История их вида исподволь подвергалась переделыванию. И спустя еще 400 витков мало кто из ДРАО помнил о былом величии своего народа, некогда покорившего звезды. Вузеи сделались полноправными хозяевами, низведя доверчивых осьминогов до положения безмозглой рабочей силы. Соседние цивилизации, с которыми были установлены контакты, порой даже и не догадывались о том, что ведущие с ними дела политические, научные и торговые представители пространства ДРАО в действительности не имеют к ДРАО никакого отношения. Однако проблемы все же возникли, и пришли они, как ни странно, изнутри. Какая-то горстка осьминогов все еще хранила историю предков, передавая ее из поколения в поколение в устных преданиях. Эти смутьяны и стали центром дисбаланса, установившегося в порядке вещей. Среди ДРАО начало зреть недовольство, грозящее обернуться с серьезными волнениями. Аналитики совершенных изучили ситуацию и пришли к выводу, что огромные массы черни могут выйти из-под контроля, и тогда власть великим не удержать. К счастью, сотни витков планомерной деградации сделали свое дело. Вместо того, чтобы сразу взяться за оружие и неожиданным ударом смести узурпаторов, наивные ДРАО решили схватиться с Вузей на их же поле и по их же правилам. Осьминоги затеяли демократическую борьбу. Это и решило исход дела. Совершенные оплатили несколько тысяч жадных до денег марионеток в рядах осьминогов, и те, имея за спиной финансовую поддержку, быстро заменили собой настоящих лидеров оппозиции. В результате все недовольные потянулись к ним и раскрыли сами себя. Величайшим оставалось лишь тщательным образом учесть всех противников. Керцелькатель придал голове зеленый оттенок высшей степени гордости. Блеск разума Вузей неоспорим. Никто и никогда не сможет даже приблизиться к совершенным в подобном величии. Грозящая крахом проблема была решена столь элегантно, что недалекие осьминоги так и не поняли, в какой момент потеряли инициативу. Из политического движения они незаметно превратились в сборище бесполезных демагогов, погрязших в бесконечных спорах друг с другом. Когда оппозиция опомнилась и взялась-таки за оружие, было уже поздно. Восставших объявили разжигателями межрасовой ненависти, заклеймили позором перед цивилизациями-союзниками. Путем несложных манипуляций совершенные довели до всех известных рас, что бандитско-террористические формирования исповедуют идеологию расизма и ставят целью уничтожения всех разумных видов, не являющихся драу. Пылающие праведным гневом соседи, щедро промотивированные финансовыми водопадами Вузей, не бросили в беде своих вечно гонимых мирных друзей-мыслителей и предоставили войска для подавления восстания. Менее чем через 10 циклов все недовольные осьминоги были перебиты, а остальные совершенно взяли в ежовые рукавицы и с тех пор дрожили в резервациях, получали минимальное образование и не имели никаких прав. Каждая особь с рождения ставилась на учет и использовалась в качестве грубой рабочей силы, никогда не имея доступ к высоким технологиям. Так приютившая несчастных скитальцев раса стала рабами. Равновеликий зажмурил левое веко. История восхождения величайшей расы хранилась тщательно, дабы потомки, через сколько бы миллиардов витков они ни вылупились, всегда имели в своем распоряжении опыт предков. Когда Вузей достигнут абсолютной власти, это будет апофеозом грандиозной летописи совершенных, потративших на путь к священной цели бесчисленные миллионы поколений, а пройти пришлось немало. Захватив цивилизацию Драу и обзаведясь первыми рабами, величайшие сделали свой начальный шаг к безраздельному могуществу. Миллионы витков ушли на то, чтобы захватить всю галактику. В поисках новейших технологий совершенные заключали союзы с соседями, втирались в доверие к сильным, крали у равных, отбирали у более слабых. Само существование Вузей было подчинено получению любыми способами чужих секретов и достижений, позволяющих совершенным стать еще более сильными. Множество раз им объявляли войну непобедимые враги, и всегда величайшие без боя сдавались на милость победителям. Вузеи выражали готовность преданно служить новым хозяевам и осыпать их всеми благами, без колебаний отдавая всю цивилизацию в дар могучему сопернику. Победители забирали все, низводили совершенных до существ второго сорта и на этом успокаивались, не видя врага в мирных, робких мыслителях-торговцах. И восхождение величайших начиналось вновь. Медленно, но неотвратимо работало проверенное оружие Вузей. Лести под халимаш, подлости подкуп на фоне непрекращающегося плача о собственной несчастной судьбе вечно гонимой расы совершенно стоически терпели насмешки и тихо и незаметно распространялись по здоровому организму новой цивилизации, привычно занимая ключевые позиции. Проходили тысячи витков, и победители не замечали, как переставали быть хозяевами в собственном доме, коренную расу доводили до полной деградации, и как только она переставала быть опасной, уничтожали. Величайшие хорошо запомнили урок здраво и не повторяли прежних ошибок. Лишь жалкие остатки некогда могучих и непобедимых видов, превращенные в плохо образованных рабов, служили совершенным. Для множества грубых и грязных работ в сотнях солнечных систем требовалось такое же множество невольников, но разношерстная масса полуграмотных дикарей, находящихся под тотальным контролем не представляло собой никакой угрозы. Даже говорить вслух рабам разрешалось лишь в строго определенные для этого часы. С каждым последующим восхождением вузей становились все сильнее, и миллионы витков упорного труда наконец увенчались заслуженным успехом. Цивилизация совершенных вобрала в себя лучшие достижения сотен порабощенных видов и стала самой могущественной в галактике. С того момента в истории величайших началась новая эра. Раса, предназначенная править Вселенной, начала брать принадлежащее ей по праву рождения. Противостоять натиску мощнейших технологий, являвшихся квинтэссенцией передовой научной мысли множество раз, был не в силах никто. Вузеи неумолимо захватывали галактику, стирая с лица Вселенной недовольных и не желающих покориться и превращая в рабов побежденных. В ту эпоху совершенные впервые узнали о создателях. Недалеко от сверхгигантской черной дыры, занимающей центр галактики, экспансионные силы вузеи обнаружили жалкую солнечную систему с единственной планетой, имеющей разумную жизнь – раса Иллиуа, газообразная форма жизни, населяющая газовый гигант, оказалась абсолютно бесполезной для величайших. Их планета также не представляла никакого интереса. Поначалу совершенные собирались уничтожить столь бесполезных существ, но оказалось, что Иллиуа – самая старая форма жизни в их галактике. Их религиозные предания сохранили память о Вики, загадочной расе, создавшей множество галактик в этой части Вселенной и вдохнувшей в них жизнь. Именно религия газообразных и заинтересовала совершенных. Предания Иллиуа рассказывали не только о самих создателях, но и о не менее загадочном следе Вики в центре управления, охраняемом древнейшей цивилизацией Мерхм, творением Вики, предназначенным оградить созданные ими галактики от неизвестных и беспощадных врагов. Но главное во всем этом было то, что создатели предвидели появление величайшей расы потомков, достойных своего наследия, и грозный Мерхн, всемогущий центр управления галактиками, миллиарды витков ожидали появления тех, для кого предназначена эта безграничная власть. Религия Иллио оказалась именно тем, чего так не хватало величайшим. Инструментом, позволявшим провозгласить себя избранными перед всеми остальными видами, сомнений в том, что Узеи есть истинные потомки создателей, не возникало, ведь само величайшие расы совершенных являлось лучшим тому доказательством. Оставалось лишь уведомить об этом остальных и получить принадлежащие Узеи по праву рождения. И вот тут начались трудности. Выяснив у Иллиуа координаты совершенной, посетили вещающего. Но тот отказался признать их законные права и не допустил их в центр. В гневе величайшие решили распылить на атомы выживший из ума древний механизм, но причинить вред артефакту создателей оказалось невозможно. Огромный флот, собранный в Узее для этих целей, был уничтожен станцией в мгновение ока. Репутация совершенных пошатнулась, и их экспансия замедлилась. Оставшиеся непокоренные расы объединились против Узеи и начали предпринимать попытки вовлечь свой союз в высокоразвитые цивилизации из соседних галактик, чьи представители все чаще появлялись в пространстве совершенных. Величайшим вновь пришлось сменить тактику. Захват абсолютного господства силой оружия заменили мирным сосуществованием и развитием добрососедских отношений. Параллельно велось тщательное изучение преданий Иллиуа и анализ скудной информации, которую удалось получить у вещающего. Вскоре стало ясно, что находящийся в галактике центр всего лишь вспомогательный дублер основного пункта управления, дарующего всемогущество. Чтобы обрести полагающееся по праву рождения, истинные потомки должны были доказать свое право на наследство, а именно, наследники обязаны уметь самостоятельно добраться до основного центра, а также отвечать неким критериям, по которым их опознают стражи всего живого, искусственные дети Вики, цивилизация Мерхм. Сам след Вики находился в другой галактике, и добраться туда не умел никто из известных рас. Но это не остановило совершенно. Редкие гости из соседних галактик владели технологией ноль перехода, а значит, перемещение к вожделенному следу было возможно в принципе. И в который раз величайшие начали кропотливую работу по внедрению в более могущественные цивилизации. Однако дело шло медленно. Родные миры межгалактических путешественников располагались вне галактики Вузей и были недоступны. Проникновение через дипломатические, торговые и научные каналы оказалось малоэффективным, так как все они в большей части зависели от цивилизаций, выполняющих межгалактические перевозки. И тогда в ход пошло проверенное оружие – идеология равенства. Эта комбинация подготавливалась величайшими долго и тщательно, пришлось потратить сотни витков, но цель оправдывала все затраченные усилия. Одну из оставшихся в галактике независимых цивилизаций тайно усилили, настроили против остальных, развязали войну, умело направляя купленных с потрохами представителей влиятельной финансовой и политической элиты. Совершенные получили то, что хотели. Финансируемая ими цивилизация превратилась в военного монстра с недаемого манией величия. Вузей не жалели огромных средств, исчерпывая запасы целых солнечных систем, и спустя несколько поколений новоявленная империя всерьез считала себя венцом творения эволюции. Вспыхнула война, огромная по своим масштабам. Бушующие кровавые битвы в конечном итоге поглотили всех, оставив в галактике лишь цивилизацию Вузей и тайно созданную ею империю монстра. Но совершенные не стали вступать в войну, победить в которой не составляло труда. Вместо этого они подписали унизительный мир, обрекая себя на выплату кабальных репараций, после чего обратились к представителям соседних галактик за помощью, снабдив прошение обильными обещаниями сотрудничества в области передовых технологий и укрепления добрососедских отношений. Старый добрый механизм сработал и на этот раз. Наивные простаки не бросили в беде мирных, миролюбивых мыслителей, гонимых жестокими ксенофобами в собственном доме. Сразу две цивилизации соседних галактик откликнулись на мольбу о помощи и прислали войска. Началась освободительная война, в которой Вузей храбро сражались рука об руку со своими спасителями, не жалея рабов. Победа была легкой, совершенно сделали все, чтобы новоявленные союзники не понесли тяжелых потерь. Ничто не должно было омрачить их радость от вновь обретенных друзей. Братство по оружию серьезно укрепило межгалактические отношения, и двери соседних галактик распахнулись перед величайшими, неустающими проповедовать равенство рас и демократические права всех цивилизованных видов. Тот факт, что после победы сама освобожденная от ксенофобов галактика стала полностью принадлежать Вузей, благодаря правильно организованному общественному мнению, только добавляет веса оппозициям совершенных. Заранее тщательно спланированные и рассчитанные действия дали безукоризненный результат. Союзники из других галактик, посещавшие пространство Вузей, имели возможность собственными глазами увидеть, как благодарная цивилизация величайших тратит колоссальные средства на помощь и развитие сотен отсталых рас, населяющих галактику Вузей. Ни у кого не возникло сомнений в высших целях совершенных, равно как никто не смог узнать, при каких именно обстоятельствах отсталые расы стали столь отсталыми. На этот раз тысяч витков не потребовалось. Уже второе поколение совершенных настолько втерлось в доверие союзников, что технологию ноль перехода даже не пришлось красть. Наивные простаки сами подарили ее расе величайших и миролюбивых мыслителей, и торговцев, исповедующих всеобщую толерантность. Это был триумф. Первое, что предприняли Вузей, была экспедиция к следу Вики. Правда, отправить ее удалось лишь со второй попытки. Первая экспедиция сорвалась, даже не начавшись. Среди совершенных едва не вспыхнула полномасштабная война за право участия в ее составе. Все вузы как один жаждали получить в свои руки рычаги всемогущества. К счастью, присущее величайшим здравомыслие быстро взяло верх, и конфликт удалось погасить, прежде чем о нем стало известно в соседних галактиках. Гибель почти десятка звездных систем объяснили действием жуткой космической аномальной катастрофы и даже объявили, что в памяти погибших цивилизация Вузей проведет ближайший виток в трауре. В конце концов, экспедиция была отправлена, в ее состав вошли самые влиятельные Вузей, составляющие правящую элиту. 200 кораблей торжественно вошли в зону ноль перехода и предстали перед вожделенным следом Вики. Мерхн уничтожил их мгновенно. Когда совершенные оправились от шока, первое время было не до выяснения причин. Предстояло переделить освободившиеся вакансии в руководстве цивилизации. Союзники с недоумением смотрели на разгоревшуюся в галактике Вузей междоусобную резню, и стоило больших трудов убедить их в том, что величайшие ведут борьбу с изгоями в своих рядах, не желающими принять межгалактическую философию всеобщего равенства. После того, как борьба за власть закончилась, совершенные приступили к анализу своих ошибок. Стало ясно, что загадочных критериев у расы Вузей действительно нет. Но так как в уникальности и избранности величайших сомневаться не приходилось, лучшие аналитики пришли к выводу, что наиболее вероятным представляется следующее. Необходимые критерии можно развить. Нужно только знать, в чем именно заключается их суть. Совершенные употребили весь свой опыт шпионажа, лести, подхалимажа и красноречия, накопленный за миллионы витков, чтобы получить эту сверхважную информацию. Однако оказалось, что загадочные критерии неизвестны никому. Участь любого, кто добирался до следа, была печальна. При этом, хотя далеко не во всех галактиках существовали расы, достигшие технологии ноль перехода, в каждой из них имелся свой центр-дублер и находился кто-то, в той или иной степени хранящий предание о Вике. И ни в одном из них не было никакой зацепки на природу критериев. Именно в тот период эмиссары величайших, рыскающие по галактикам в поиске информации, наткнулись на расу риулов. Обнаруженный полудикий вид проживал на жалкой планетке на окраине той самой галактики, в центре которой находился след Вики и являлся да нельзя религиозными фанатиками, помешанными на создателях. Их священные писания ревностно охранялись и передавались из поколения в поколение в точности в том виде, в котором дошли до потомков из глубины веков. Любой другой расе войти в доверие подозрительным жрецам было бы крайне непросто, но непревзойденный ум совершенных блистательно справился с этой задачей. Эмиссары сориентировались мгновенно и заявили, что исповедуют практически аналогичную религию, более того, ознакомившись с основными постулатами верований риулов, Вузей признали их совершенными, наиболее правильными, а свои собственные верования недостаточно фундаментальны. Величайшие объявили риулам, что не видят иного пути, кроме полного перехода в новую веру, и смиренно попросили жрецов предоставить для изучения основополагающие источники истинного знания. Разумеется, недалекие низшие существа не смогли отказать себе в соблазне наставить новичков на путь истины. Информация из древних писаний была предоставлена. Ничего о природе критериев в ней не нашлось, зато обнаружились весьма интересные подробности. Например, оказалось, что некие древние враги-создатели, для защиты от которых и были созданы дети Вики, цивилизации воин Мерхн, для самих создателей опасности якобы не представляли, а вот к любой форме жизни они были агрессивны и враждебны. Но Вики врагов уничтожить не стали, хотя и могли. Вместо этого они продлили эту вселенную на невероятное расстояние, преодолеть которого враги не в силах, и создали там новую жизнь. Мерхн представлен для охраны их творений от этих самых врагов. Фактически, на всякий случай, ибо создатели считали всякую жизнь священной и были против какого бы то ни было насилия. В этой заповеди аналитики совершенно единодушно распознали неоспоримое доказательство избранности расы Вузей. Вики действовали теми же средствами, что и величайшие. Несложно догадаться, что сказка об уникальности любой жизни есть более совершенная форма постулата о всеобщем равенстве. Создатели кормили ее недостойные низшие расы, дабы отсеять зерна от плевел. Рожденные быть рабами проглотят ее без тени сомнения. Избранные же воспримут ее правильно и используют наивность глупцов в своих интересах. И сам факт существования критерия лишь подтверждает это. Мало ли кто из низших сможет открыть технологию ноль перехода. В конце концов, это их предназначение – создавать для величайших возможностей возможные блага. Но это еще не значит, что им позволено править. Это удел достойных. Но сперва им предстоит доказать свою исключительность. И на сей счет священные писания Риулов содержали любопытную информацию. Несмотря на то, что суть критериев никому не известна, в них имелась четкая информация, что однажды истинные потомки уже вступили вслед. Когда-то очень давно в одной из галактик существовала невероятно могущественная раса. Никто не мог сравниться даже с десятой долей их мощи. Эти неизвестные странствовали по галактикам, но не завоевывали их. Позже косвенное упоминание них удалось обнаружить в легендах Иллиуа. Но это ничего не дало, да и было уже неважно. Неизвестными оказались истинными потомками, и след Вики подчинился им. Но они не стали его использовать. Точнее, они что-то ковырялись его помощью по мелочи, то ли предотвращали вспышку сверхновой, то ли исправляли ее последствия, возвращая жизнь всему, что погибло в результате. Ну, точно понять под толщей миллионов витков не представлялось возможным. Суть была не в этом. Главное, это два точно зафиксированных факта. Неизвестные практически не пользовались следом, и в один загадочный день в полном составе исчезли из этой вселенной через след Вики. Считается, что их цивилизация отправилась подобно создателям вдыхать в жизнь в новые миры. Аналитики Вузей сразу поняли, что именно в этом и кроется разгадка. Разумеется, неизвестные никуда не ушли, и все это не более чем религиозный бред. След Вики уничтожил их, всех до единого, ибо они не оправдали доверия создателей. Критерии не зря сделаны столь уникальными. Истинные потомки должны не просто родиться с нужными качествами, они обязаны доказать свое право на абсолютную власть. Ведь во Вселенной множество разных солнечных систем с множеством разнообразных планет, и на каждой из них условия различны. Вполне вероятно, что у какой-то расы критерии могут сформироваться в первую очередь, чуть ли не на первобытной стадии развития, всего лишь в силу того, что данные качества необходимы виду для выживания. Это еще не делает их избранными. Именно так и произошло с теми неизвестными, и критерии сдвились у них случайно, и технологии выросли до недосягаемости, но рабы так и остались рабами, даже получив безграничное могущество. Их не интересовала власть, они не покорили галактики, вот след создателей в конце концов и уничтожил их, недостойных. След – это абсолютная власть. И достойны ее лишь те, кто всем своим существованием способен доказать, что созданы эволюцией для того, чтобы править чернью. Вот эволюция расы Вузей может безукоризненно продемонстрировать уникальность своей расы. Именно они есть совершенные имена, они и есть истинные потомки, а недостающие критерии, как уже было сказано, просто необходимо развить. Но чтобы это сделать, нужно знать их суть. Вывод в этой ситуации мог быть только один. Чтобы ее выяснить, надо разыскать тех, у кого критерии уже есть. И это необходимо сделать до того, как конкуренты разовьются до собственной технологии ноль перехода или получат ее в дар. Так же ловко, как это провернули совершенные. А это означает, что первое, что требуется сделать величайшим, стать единственными владельцами технологии ноль перехода. Если конкуренты не будут иметь возможности попасть в систему следа, факт наличия у них критерия не будет иметь никакого значения. Полностью узурпировать одну из редчайших технологий – задача непосильная любой расы, кроме вузей. И вновь миролюбивая раса мыслителей ученых, торговцев и деятелей искусства, проповедующая равенство видов, принялась за кропотливую работу. Привычно потянулась череда поколений, сменяющих друг друга, и с каждой сотни витков узей проникали в социальный организм своих союзников, все глубже срастаясь с ключевыми позициями, все сильнее стравливая между собой бывших друзей и поддерживая врагов, чтобы в нужный момент предать и тех, и других. Кровопролитные войны раздирали галактики, бушуя сотни витков, марионетки испепеляли друг друга, ведомые тонкой игрой и огромным финансовым состоянием величайших, всегда остававшихся в стороне. Когда измотанные и обескровленные затяжной войной враги теряли последние силы, вузеи объявляли их ксенофобами и добивали всех, зачастую чужими руками. Благодаря всегда находились недалекие простаки, желающие сражаться насмерть либо за светлые идеалы демократии и равноправия, либо, подобно столь не кстати открывшим технологию ноль перехода Реулов, за не менее светлые идеалы своих религий. Могучие цивилизации выдыхались в побоищах, тогда как мощь и богатство узей только прирастали от войны к войне. Приоритет получения чужих передовых технологий любой ценой соблюдался свято, и могущество совершенных неуклонно росло. Почти миллион витков потребовалось величайшим, дабы обрести недостижимую силу и избавиться от равных себе. После этого дело пошло быстрее. Невероятная военная мощь вузей, собранная по крупицам у тысяч покоренных, преданных и уничтоженных рас, уже не имела серьезных противников. Армада совершенных огненной лавиной прошла по галактикам, покоряя либо уничтожая всех на своем пути, и спустя 600 витков вузей по праву заняли свое место на троне. Величайшие исполнили свое предназначение. Опытные. Отныне они правили всеми, и ничто не совершалось без их одобрения. Однако держать в повиновении 64 галактики оказалось слишком утомительно. Триллионы звездных систем в один момент не охватить даже при помощи десятков тысяч самых великих технологий, отобранных у недостойных видов. И пусть разумная жизнь могла возникнуть на едва одной миллионной части этого пространства, общее количество солнечных систем, требующих постоянного контроля, было непомерно велико. Расы вузей попросту не хватало на то, чтобы успеть везде. Проходило едва 2-3 тысячи витков, и низвергнутые в первобытный хаос расы пытались возродиться. Дикие виды, недостойные внимания, развивались и выходили в космос. Надолго оставшиеся без присмотра рабы начинали роптать. Совершенным приходилось разрываться на части, чтобы успеть везде. Вот когда величайшие в полной мере осознали всю гениальность и прозорливость создателя. Вики предвидели все, и именно для этого создали Мерхн. Аналитики допускали, что легенды о древних врагах Вики могли быть реальностью, но ведь создатели ушли от недругов на недосягаемое расстояние. Значит, создавать Мерхн не имело смысла, но тем не менее Вики его создали. И настоящее его предназначение было простым. Он должен служить истинным потомкам и держать в узде их огромные владения. Миллионы непобедимых кораблей, а при необходимости и миллиарды, весь след мог с легкостью скопировать систему Мерхна вокруг каждого центра дублера. Вот что призвано следить за порядком и обеспечивать избранным упоение комфортом вечной и абсолютной власти. Поиски критериев вспыхнули с новой силой. Могучие умы величайших разработали гениальную доктрину, легенду войны пришедших после. Совершенные вернулись в свою галактику и предоставили выползающим с материнских планет новичкам уничтожать друг друга. В УЗ оставалось лишь время от времени добивать победителей и продолжать властвовать. Лучшего из низших убей, остальных обратив в рабов своих, Вот непреложный закон совершенных. Как только методика управления сотнями враждующих между собой низших цивилизаций полностью устоялась, пришла пора величайшим сделать последний шаг на пути к абсолютному величию, вступить вслед. Методом проб и ошибок, стоившим жизни нескольким звездным системам, удалось создать способ тестирования рас на предмет наличия или отсутствия критериев. В интересующую систему прилетали корабли величайших, открывали зону ноль перехода в систему Мерхна. Корабли немедленно обесточивались, не подавая признаков жизни. Разъяренные Мерхны врывались в систему и уничтожали всех, кто находился в непосредственной близости к зоне перехода, либо проявлял агрессию. Этот эксперимент требовал филигранного исполнения. Если закрыть переход слишком поздно в систему вместе с ремонтными кораблями, на которых проводить тестирование было относительно безопасно, для экспериментаторов попадут боевые корабли, а это стопроцентная смерть для всего живого, до чего только достигнут их сенсоры. Эксперимент достигал сразу двух целей. Выявить наличие критериев и подстегнуть процесс низших рас в области военных разработок. Иногда низшие создавали что-то интересное, и арсенал совершенных пополнялся, а списки видов, вернувшихся в каменный век, увеличивались. Разумеется, если раса оказывалась носителем критериев, и дети Вики ее не трогали, опасный вид тщательно изучался, а затем еще более тщательно уничтожался. Керцаль Каатль высветлил подбрюшье и покрыл кожу темными пятнами, изображая обиду и раздражение. Вот на этом этапе исследовательская программа и пробуксовывала более 2 миллионов витков. Совершенные, со строгой периодичностью облетали галактики, тщательно выискивая потенциальных соперников, но так и не преуспели. Критерии оказались столь редки, что за все это время удалось обнаружить только 7 раз. Тщательное исследование каждой из них не дало никаких результатов. Виды носителей критерия были словно в насмешку, во многом сродни инвалидам. Они не просто не отличались ничем выдающимся, но и зачастую вообще оказывались нежизнеспособны в условиях жесткой галактической конкуренции. Уничтожали их больше из соображений здравого смысла, нежели вследствие прямой опасности. Понять, что же именно из столь бестолковых свойств, присущих подопытным, являлось критерием, так и не представилось возможным. Пока не появились люди. С этими ненавистными дикарями все пошло не так с самого начала. Их материнскую планету обнаружили еще в те времена, когда ее аборигены считали, что Земля плоская. Они мгновенно приняли облаченных в высокотехнологичные скафандры вузеи за богов и даже устроили из этого целый культ. Кто-то из первооткрывателей изрядно повеселился, объявив дикарям о том, что всемогущие боги благосклонны к приносящим им человеческие жертвы. Дремучие аборигены немедленно принялись возводить храмы и алтари, обильно окропляя их кровью соплеменников. Разумеется, на примитивных дикарей не обратили никакого внимания и вскоре забыли о них, ведь во Вселенной каждый виток обнаруживается тысячи видов на подобной стадии развития. В тот момент эмиссары наблюдателей величайших и не подозревали, что обнаружили самых опасных конкурентов в этом сегменте Вселенной. Второй раз люди проявились в тот момент, когда предприняли жалкие потуги выползти за пределы своей Солнечной системы. Отсталая раса неожиданно продемонстрировала довольно высокий уровень кровожадности. Их разработки в области вооружений значительно превосходили возможности гораздо более развитых рас, терзающих друг друга в местной постановке войны, пришедших после. А самое грозное оружие людей оказалось довольно нестандартным решением в области физики антивещества, никак не свойственным столь примитивному в целом уровню развития цивилизации. По этому поводу даже было принято решение изъять у новичков ценную технологию, только их ученые отшлифуют ее до приемлемого состояния. До этого совершенные регулярно провоцировали ремонтные корабли Мерхна к нападению на систему Солнца. В систему людей высылались эксперты, они провели все необходимые опыты, но по фатальному стечению обстоятельств факт наличия у человечества критериев вновь остался незамеченным. Эти примитивные храбро бросались на детей и первыми наносили удар по появившимся кораблям высшей расы. Верх идиотизма. Ремонтники Мерхна защищались, в результате чего начинался бой. Позже, когда величайшие уже находились в заточении, аналитики признали, что в те годы была допущена ошибка. Не стоило сразу объявлять Мерхн врагами. Нужно было просто вызвать их в систему людей без какого бы то ни было объяснения. Тогда бы все стало на свои места в первую же минуту. Но первичное исследование человечества показало их слабую жизнеспособность. Зависимость от кислородных планет, плохая рождаемость, слишком долгий период взросления особей, склонность к децентрализации социального организма в пользу замкнутых семейных ячеек, низкий уровень науки и иные факторы людей попросту не восприняли всерьез и не внесли в реестр рас, требующих повышенного контроля. Это и стало роковым просчетом, когда человеческий корабль внезапно вышел из системы Мерхна вместе с детьми. Проводившие стандартный опыт ученые не сразу поверили обзорным системам своего крейсера. Представители полудикой расы свободно перемещаются по системе следа, тогда в первый раз совершенно всерьез рассматривали это как ошибку электроники или сбой в работе оборудования. Хоть подобное на существующем уровне технологии было невозможно в принципе, но практически сразу стали поступать доклады о кораблях людей, выходившихся из системы детей в разных галактиках. Это вызвало панику настолько сильную, что более 100 часов возлежания равновеликих не решалось собраться вместе, боясь быть уничтоженными людьми посредством следа вместе со всей материнской системой Вузей. Зашкаливающий уровень ужаса понизился только тогда, когда выяснилось, что все экспериментаторы видели один и тот же человеческий корабль. Лихорадочно были приняты меры, и вскоре стало ясно, что люди хоть и обладают критериями, но в систему Мерхна попали случайно и о самом следе ничего не знают. Опаснейших существ попытались истребить, прежде чем они смогут развиться до реальной угрозы, но было уже поздно. Люди также случайно оказались в системе Иллио, и никчемные газообразные рассказали им много лишнего. Человеческий корабль направился прямиком в дублирующий центр на встречу с вещающим. Дальнейшие попытки выправить ситуацию по всем расчетам должны были раз и навсегда разрешить возникшую с людьми проблему. Совершенно отправили мощный флот для уничтожения их вида и бросили на перехват одного человеческого корабля больше сил, чем было бы достаточно для распыления на атомы целой эскадры любой низшей расы. Но и тут что-то пошло не так. Коварные люди подлым обманом исхитрились не только захватить один из крейсеров величайших, но и открыть с его помощью область ноль перехода в систему детей. Как столь несовершенная и безнадежная отсталая в научном плане раса смогла разобраться в управляющих цепях захваченного корабля совершенных и подчинить его себе в невозможно короткий срок, так и осталась загадкой. Если судить по данным систем слежения и радиоперехвата, нацеленным на человеческие системы вот уже 800 витков, это сделал один единственный ученый, какой-то великий гений их вида, что само по себе тоже являлось нонсенсом. Два человека, всего два примитивных дикаря из какой-то ничтожной расы инвалида, разрушили результаты существования самой совершенной и величайшей во вселенной расы Вузей, шедшей к по праву принадлежащему ей абсолютному господству миллионы витков. Один открыл переход, другой вступил в след, и все рухнуло. Керцелькатель зашипел от переполнявшей его ненависти. Третье поколение совершенных сидит взаперти в собственной галактике, словно нашкодившие детеныши в родовом болоте, и не в силах ничего изменить. Нет возможности даже распылить на атомы Иллио, сыгравших роковую роль в падении величайших. Их система находится здесь же, единственная во всей галактике, где одновременно существует разум и не живут представители Вузей. Стоит лишь протянуть руку и отомстить хоть кому-то, Но и это осуществить невозможно. Управляющий следом человек сделал систему Иллио недоступной для совершенных. И это постоянно служило лишним напоминанием об унизительном положении в Узее. Все, что нам доступно, это подслушивать чужие разговоры и пудрить мозги бывшим цивилизациям-марионеткам, которые давно уже не воспринимают величайших всерьез, лишившись с течением веков страха перед безграничной мощью совершенных. Но ничего. Равновеликий придал коже на спине нейтральный цвет, символизируя успокоение и понижение уровня негативных эмоций. Память в Узее бесконечна, а накопленные за миллионы витков технологии недосягаемы. Наши жизненные циклы давно уже стали очень долгими под стать терпению и упорству, благодаря которым мы вознесли себя на космический трон. Не в первый раз расы величайших сталкиваться с непобедимым врагом. Пусть даже последняя такая встреча и состоялась непостижимо давно. Мы помним все и свято храним свои воспоминания из поколения в поколение. Мы всегда находили способ использовать силу врага в своих целях, найдем и на этот раз. Едва стало ясно, что след подчиняется людям, цивилизация Узей, запертая в своем жизненном пространстве, торжественно поздравила Содружество с победой и объявила об отказе на любые притязания. Совершенные выразили стремление жить в мире и надежду на сотрудничество в будущем, полностью признав все известные расы равными и достойными видами. Людям отправляли персональный пакет сигналов, в котором величайшие признавали свою ошибку и предлагали компенсировать все убытки Содружеству и их союзникам, а также заверили о готовности наведения дипломатических, торговых, культурных и научных связей, в том числе и с целью предоставления людям высоких технологий, вопреки ожиданиям, управлявший следом человек, блокировал этот пакет. Люди не получили содержащуюся в нем информацию, ответа на послание так и не последовало, и воспользоваться старой проверенной тактикой медленного и незаметного проникновения в чужую цивилизацию не удалось. Это был первый отрывок, дорогие друзья. Как видите, очень много похожего на то, что происходит сейчас у нас на Земле. Вот. И я так думаю, что если кто-то слушает, а еще лучше кто-то потом внимательно прочитает весь цикл, все книги древнего, найдут для себя очень много нового, интересного, а даже, скорее всего, не нового, а того, что есть, но изложенного в несколько ином виде. И я сейчас зачитаю еще один отрывок в сегодняшнем эфире, который показывает, как происходит покорение народа. То есть в первом отрывке это там вкратце было описано, а в этом уже немножко более подробно. Похоронивший ошибки прошлого под толщей забвения, обречен повторить их в будущем. Всегда помните всякое, ибо силен тот, кто о былом ведает. 30 тысяч лет Святая Церковь Создателей находилась под запретом. Немногочисленных адептов вечной истины, строжайшей тайне, передававшей святую религию от отца к сыну из уст в уста, тщательно разыскивали и безжалостно уничтожали. К исходу первого тысячелетия гонений истинных верующих осталось столь ничтожное количество, что даже у самых твердых телом и стойких духом сынов и дочерей Церкви Создателей начала таять надежда. И тогда оставшиеся собрали все доступные им ресурсы и ушли в космос, спасаясь от незнавших пощады палачей. Почти все из них погибли, прикрывая бегство своих жрецов, но жертва их не стала напрасной. 6 кораблей, истинно верующих, вошли в гиперпрыжок и унесли с собой древние скрижали вечной истины. Корабли взяли курс в различные стороны и прервали гиперпрыжок в случайной точке пространства. Там, посреди бесконечности Вселенной, в пустом космическом пространстве, раскинувшемся между звездными системами, последние жрецы истинной веры построили 6 храмов, ставших последними хранилищами скрижали, несущими вечную истину. Храмы являлись точной копией друг друга, и никто, даже сами жрецы-хранители, не знал точных мест расположения сразу всех храмов. Так истинная вера покинула планеты Риулов, но не покинула души самых верных детей своих. Храмы искали. Заблудшие, пришедшие к власти, ни на миг не прекращали охоту за хранителями. Ведомые жаждой власти и наживы, подогреваемые бесконечной злобой и подлостью расы Вузей, их марионетки стремились любой ценой уничтожить все, хоть сколь-нибудь связанное с вечной истиной. История Риулов многократно переписывалась, огнем и кровью насаждалась иная вера, и даже древний единый язык, дарованный создателями всем своим детям, попытались искоренить и стереть из памяти народа. Враги родной веры добились своей цели. Сначала в лексику добавлялись слова из языков чужих, и новомодный сленг всячески распространялся среди молодежи, повсеместно пропагандируемый как более удобный и современный. Менялся алфавит, речевые конструкции предков высмеивались как нелепые, смешные и неудобные. Со временем заимствованный становилось все больше, лексические конструкции упрощались, искусственно сводимые к примитиву, и те слова, заменить которые не представлялись возможным, старались видоизменить в любой, даже самой малой степени, лишь бы они оказались отличными от первоисточника. С течением веков разница между новым языком и языком предков росла, молодые поколения все хуже понимали смысл древних книг, наследие предков становилось все менее востребованным. 4000 лет назад правящие марионетки Вузей получили то, что хотели. Не имея исторического образования, понять, что сказано в древних текстах, не мог уже никто. Лишь горстка смутьянов-староверов еще хранила азбуки предков, и тогда заблудшие провели финальную чистку. Единый язык был объявлен средством коммуникации террористов, преступников и ксенофобов, после чего запрещен под страхом смерти. Старый хранитель тяжело вдохнул. То были тяжелые для вечной истины эпохи, десятки тысячелетий беспросветного мрака, тоски и безысходности, не предвещавшие никакого спасения. Надежда давно угасла в сердцах жрецов, лишь святой долг сохранить для потомков родную веру давал им силы для борьбы, словно сама Вселенная, существующая в каждой частице любого истинно верующего, требовала от них стойкости и самопожертвования. Еще придет то время, когда дети Риулов очнутся от чужеродного дурмана и протянут руку к мудрости предков. Хранители гибли под пытками, скрываясь от палачей, обрекали свои семьи и потомство на вечное затворничество из поколения в поколение, но вечная истина продолжала существовать назло врагам. Небольшая станция в форме пирамиды, накрытая полями преломления, размерами своими лишь вдвое превосходящий крейсер, вот и весь храм, скрывающийся от палачей жрецы, хранящие последние искры родной веры час за часом, из года в год, на протяжении десятков тысяч лет, тщательно вглядывались в пустоту окружающего космоса, готовы в любую секунду погибнуть, но не отдать врагам скрижаль. Если верить преданиям, когда-то очень давно, многие десятки тысяч лет назад, скрижали было 9. Первой пропала та, на которую предки нанесли секрет технологии ноль перехода. Вузей забрали ее, превратив в безжизненное кладбище астероидов целую Солнечную систему. Еще 2 были уничтожены Вузей после братоубийственной войны, ввергнувшей цивилизацию Рюлов в каменный век. И потому сведений о тех эпохах практически не осталось. Уцелевшая скрижаль осталась единственным источником информации о том, как все произошло. И в ней прямо сказано, что в Узей сначала из-под воль посеяли зерна вражды среди реулов, купив себе марионеток из числа алчных и подлых политиков и торговцев. Затем оплатили затяжную и кровавую гражданскую войну, а после объявили их расу опасной и нанесли ужасающие удары по ослабевшим планетам. Цивилизация в пространстве Рюлов рухнула. 1500 лет ушло на то, чтобы вновь выйти в космос и восстановить связи между ставшими почти дикими планетами. И добиться этого стало возможным благодаря жрецам, сохранившим оставшиеся 6 скрижалей. Но едва цивилизация начала возрождаться из пепла, вновь появились Вузеи. Они опять предложили власть алчным, алчные опять нашлись. В обмен на свою поддержку высшая раса потребовала от новых марионеток не просто запретить родную веру, но полностью искоренить даже воспоминания о ней. Вот те 2 отрывка, которые я сегодня хотел представить на суд наших читателей. Из них можно сделать, ну, как я понял, следующие выводы. Во-первых, что нужно сделать паразиту, чтобы внедриться в организм, да любой организм? В первую очередь нужно себя проявить, причем проявить максимально беззащитным, желательно угнетенным, бессильным, каким-то маленьким, слабеньким, хрупким существом, которое не представляет никакой опасности. Вот. Как только его заметили, начинается внедрение. Вот. И с использованием обмана, лести, подхалимажа, даже самоуничижения. Они все терпят. Вот. И распространение по организму. И захват системы, которая наиболее влиятельно в данный момент у организма или у государства или у цивилизации, у какого-то формирования. Вот. Дальше идет равенство, братство, толерантность, захват власти. Следующим шагом захват СМИ, захват политических движений и влияний, и захват политической власти. Вот и все. То есть сразу мыслящим людям, свободным от паразитизма, нужно смотреть, кто к ним подошел. Если это слабенький, постоянно ноющий организм, значит это практически наверняка будет паразит. И соответственно вести себя с ним. То есть его не обязательно убивать, но знать о том, что это паразит, и держать на расстоянии нужно. Я так думаю, обязательно. Вот. Так что на сегодня, я думаю, чтение закончить. И давайте, наверное, подводить итоги. Да уж. Итоги, наверное, подводить смысла-то особого нет, поскольку у тех, кого есть уши, те услышали, а у кого есть разум, те уже поняли, о чем идет речь. И добавлять что-то к сказанному, наверное, смысла-то особо нет. Потому что если что-то добавлять, это получается разжевывать уже пережеванное. Но для кого это? Наверное, для тех, кто не способен сам что-то воспринимать. Ну, а если не способен человек сам воспринимать, то какой смысл перед ним метать бисер, как говорили в древности? Ну, собственно, для этого и задумывались вот эти эфиры. Я лишь от себя добавлю, что адрес slavmir.org, запись этого эфира будет выложена там. Публикации эфира есть возможность комментирования. Ну, для этого единственное, может быть, свои неудобства, нужно зарегистрироваться на сайте. И в комментариях я прошу высказываться по поводу эфира, нужен этот эфир или, может быть, не нужно. Следующий эфир будет на следующей неделе. Для него я также подготовил отрывки из этого же произведения. Вот. Эфиры, эту серию эфиров я проведу. А о том, сделать ли подобные эфиры рубрикой уже будет зависеть от вас, дорогие слушатели. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне, комментируйте. Хорошие комментарии, плохие комментарии я все буду прочитывать. И обязательно, и самое главное, что может быть у кого-то есть свои наметки, наброски, свои произведения. Пожалуйста, не сочтите за труд. Там же в комментариях вы их можете выложить. Я обязательно найду источник, обязательно просмотрю. И возможно это будет озвучено, если вы захотите, чтобы был озвучен автор этого, не автор, а нашедший, значит, какой-нибудь мудрый отрывок в произведении, в котором, может быть, и не предполагалось его увидеть, я с удовольствием озвучу и нашедшего, и сам отрывочек, и, может быть, мы даже сделаем рубрику и регулярно будем выходить с этими эфирами и показывать слушателям о том, что можно найти в обычных, казалось бы, простеньких, простых художественных произведений обычных незаметных авторов. Хорошо, я также присоединяюсь к твоей просьбе внимательно следить за тем, что происходит в мире, и не оставаться в стороне от того, что... От того, что делаем мы, от того, что делается в нашем обществе, и вливаться в это своим участием, в это дело. И вот что касается конкретно данной тематики, то я предлагаю также высказываться по поводу, может быть, каких-то предложений, как, на ваш взгляд, лучше проводить эти чтения. Также присылать какие-то, как ты правильно сказал, интересные, может быть, отрывки, которые в теме заявленной будут очень хорошо смотреться и дополнят эту тему, а может быть, разовьют ее и в каком-то другом еще качестве, другом контексте, другом направлении, тоже полезным всему нашему славянскому миру. И если так вот сложится, то получится вот эта рубрика поистине народная, и каждый из вас сможет принять в этом участие и тем самым быть более полезным и, наверное, нашедшим, может быть, даже, так бы искать это слово, свое место в этом мире, хотя бы вот в этом маленьком направлении. Ну что ж, давай заканчивать на сегодня. Давайте заканчивать. Следовать будут эфиры каждую неделю. Я планирую их проводить по пятницам. Следите за анонсами. Всего вам доброго. От себя напомню, что сегодня 27 июня 2014 года, пятница, 36 день месяца Велец, 7522 лета, тоже пятница. У нас была тема определения паразита и его деятельности в художественных произведениях. Главный у нас ведущий был трудный ребенок Евгений из Барнаула. И в конце мне хочется добавить маленькую-маленькую реплику, которая, может быть, кого-то тоже наведет на какую-то тропку, нужную ему в данной жизни. Боги дают человеку не то, что хочет человек, а дают ему то, что нужно. Потому что часто бывает так, что человек постоянно что-то хочет в этой жизни и постоянно стенает от того, что он не получает этого в жизни. Но самое страшное происходит тогда, когда человек получает то, что он просил очень долго, и оказывается очень сильно недовольным от того, что он получил. И наоборот, когда человек, не прося, получает то, что есть, и применяет это в жизни, то, как правило, жизнь его настраивается именно на тот лад, который в конечном итоге получается очень полезным для него. Ну вот, на этой нотке с вами прощаюсь. Еще раз скажу, Народное радио «Славянский мир» было с вами. Читали мы сегодня произведения очень интересные, я думаю, что полезные для всех нас. До новых встреч. Услышимся.